Ну, учись Момо, например. Услышав свое имя, пекинеска завиляла хвостом. Клод, дорогой мой, я понимаю, у тебя были причины ненавидеть меня. Но согласись, было бы несправедливо переносить эти чувства на невинную маленькую собачку. Вспомнив, что он наговорил Момо всего несколько минут назад, Клод почувствовал, что краснеет. «Момо никогда не будет счастлива без тебя», — уклончиво ответил он. «Она будет счастлива, если приложишь к этому усилия. Я знаю, что вы всегда были врагами, но причина была в тебе, Клод, а не в Момо. Обещай мне, что попытаешься подружиться с ней. Обещай, что будешь всегда заботиться о ней. Бедняжка осиротела, и тебе прекрасно известно, по чьей линии». Клод ухватился за возможность сменить тему. «Обещаю тебе, торжественно обещаю», — сказал он. «Спасибо, Клод», — ответила Альбина, совсем как при жизни. После этого они немного помолчали. В призрачных глазах Альбины сквозила чуть ли не признательность. «Это все, чего ты хотела?» — спросил наконец Клод. «Я имею в виду собаку. Раз уж мы договорились, надеюсь, теперь твой дух может успокоиться, и ты...» Он умолк. Клод хотел сказать, что призраки, даже явно дружелюбные, пугают его, что ему хотелось бы, чтобы Альбина вернулась в свою могилу и оставалась там впредь. Однако говорить так было бы невежливо и, может быть, даже небезопасно, поскольку он все равно не до конца был уверен в ее дружелюбии.